Часть вторая. Саров, войдя в кабинет директора ФСБ, сделал глубокий вдох. Вопрос корпорации здоровья перешел в разряд особо срочных, так что разговор будет тяжелый. Андрей удивленно остановился на пороге. Ожидал, что будут руководители всех задействованных по корпорации управлений, но увидел за столом только начальника внешней разведки ФСБ генерала Бакурина Олега Алексеевича и руководителя НИИ химико-биологической защиты Пахомова Эдуарда Николаевича. Генерал окинул полковника хмурым взглядом. Саров, поприветствовав старших коллег, сел напротив. Начало разговора пошло, как Андрей и ожидал. «Сергеич, тебе сколько лет?» — спросил Олег Алексеевич. 46, — спокойно ответил Саров. «А работаешь сколько?» 20. «А, ну и как ощущения?» Генерал серьезно смотрел на полковника. Тот помолчал секунду, кивнул. «Хреново». «И все?» Бакурин сверлил его глазами так, что у Сарова затылок заболел. «Да уж, провал на провале и провалом погоняет. Хреново — это не то слово, чтобы выразить все чувства. Азербайджан, Армения дали жару. Директор ФСБ сейчас ехал с личной закрытой встречи с президентом, организованной как раз по сложившейся ситуации. И Андрей морально готовился. Боялся только одного, чтобы его не сняли с корпорации. Только-только разобрался с особенностями ее работы. Сейчас отдать кому-то все, что сделано, это все равно, что печень себе вырезать своими руками». Но к этому и шло. Директор ФСБ лично отслеживал ситуацию после того, как коллеги из Службы национальной безопасности Армении доложили о замеченной активности корпорации здоровья. Саров с группой работал на месте полтора месяца. Фиксировали все действия филиалов корпорации по обе стороны конфликта. Поставили на контроль ее ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты. Каждый пункт проверили многократно, и с разрешением, и без него. Под разными предлогами. Ничего противозаконного не нашли. Знали, что регулярно прибывают борта из Либерии, и в филиалы корпорации поставляются новые машины. Но это тоже ни о чем. Просто меняют автопарк. Все было тихо. Филиалы работали как обычно, по своей схеме. Отправляли в населенные пункты мобильные ФАПы, вагончики на базе КАМАЗа, оказывали медпомощь населению. Команды медиков по стандартному направлению ВОЗ и разрешению Совета стран договора о военно-медицинской помощи ДВМП, как всегда, поехали в ВСК разворачивать фельдшерские пункты в помощь военно-медицинским отделениям. Саров сразу доложил своему руководству, что ФАПы в войсках надо убрать. Это прямая и явная угроза повторения сценария Руанды. Но это было не так просто. Корпорация засела в армейских соединениях по международному договору, и если ничего не предъявить, никаких серьезных обвинений, то Совет стран ДВМП поднимет международный хай. Уже такое проходили. А предъявить нечего. На ФАПах ничего не нашли. Саров теперь тесно работал со спецами из НИИ химбиозащиты. По его описанию, они предположили, что ускоренное самозаживление сотрудников корпорации — это какое-то инородное вещество, заполнившее полости организма человека. Не стимулятор роста, а заменитель клеток. Искусственный биоматериал, действующий как герметик для тела. О таком были исследования. Но, как понял Андрей, пока такую технологию никому создать не удалось. Никому, кроме корпорации. Да и Саров не был уверен, что ученые правы. Все-таки то, что он видел у Тимурова, было похоже не на биогерметик, а скорее на тонну очень тонких червячков, живущих у него в теле. Или, как вариант, одно существо, но из миллиардов очень тонких червячков. Что касается руандовского вируса, спецы НИИ разъяснили, что в ФАПах надо искать любое незнакомое вещество в колбах, шприцах или ампулах, поскольку вирус должен быть в жидком виде. На воздухе неустойчив и быстро погибает. В Руанде через сутки уже никаких следов не нашли. Так что все, что без опознавательных знаков, изъять на анализ. Все, что не в таблетках и порошках, тоже. Если среди оборудования ФАПа обнаружится распылитель для санитарной воздушной обработки, надо снять пробы. Посмотреть, что проходило через него. Если вещество не опознается, значит, можно изымать и ФАП закрывать. Да, все учли. У Сарова в этой операции было задействовано 40 человек. Но в корпорации работали не идиоты. Это Андрей понял давным-давно. За полтора месяца его люди не нашли ничего. И Саров, четко видя, что идет подготовка крупной операции, не мог понять, каким образом Подлесный собирался воздействовать на конфликт в этот раз. Саров подключил к работе управление по борьбе с международным терроризмом, а те, в свою очередь, службы безопасности обеих стран. Под предлогом террористической угрозы обоим президентам, министрам обороны и внутренних дел, генералам высшего состава армий порекомендовали усилить личную охрану и не любезничать с представителями корпорации здоровья. Намекнули, что организация подозревается в террористической деятельности. Это отрезало корпорации доступ к телу высших руководителей. Ее представителям отказывали в личной аудиенции, и если разрешали, то только в присутствии охраны и после обыска с раздеванием до трусов. Что-то пронести было нереально. Саров знал, что это существенно затруднит Подлесному его обычную стратегию – вывести из строя не только военнослужащих непосредственно на линии столкновения, но и руководителей, как это у него легко получалось в Африке с шуточной охраной президентов и во время АЕВ. Но арабо-европейская война была совсем другой, с отдельными бандитскими формированиями, подчиненными нескольким центрам. И разобраться с ними было проще. А сейчас корпорация подбиралась к границам России, так сказать, возвращалась домой. Но здесь не будет так просто. Саров наблюдал действия в Ереване и Баку, заблокировав доступ к высшим руководителям государства и армии, мешая работе ФАПов, и ждал, и дождался. Понял, что операция началась, когда из отделения ФСБ при координационном штабе миротворцев доложили, что удовлетворен запрос на проезд одной машины корпорации через блокпост без досмотра. Сразу стало понятно, что груз на борту ценный. Через пару часов доложили, что почти одновременно из нескольких ФАПов выехали 7 машин. Все в направлении Бердзора, зоне боевых действий. Андрей сначала выяснил, кто там в координационном штабе выдал разрешение и отправил информацию в свое управление. Пусть разбираются, арестовывают, мозги сканируют. Явно человек обработан. Потом разделил людей на команды и отправил за машинами корпорации. Сам поехал за той, которая направлялась через блокпост. По причине того, что именно этот грузовичок выехал со стоянки аэропорта Еревана, и за рулем наблюдатели Сарова засняли его старого знакомого, оперативника корпорации Вячеслава Тимурова, а рядом с ним и самого Подлесного. Увидев обоих, Саров сразу понял, за кем ему ехать. Если Подлесный участвует сам, значит, действительно будет что-то крупное. Андрей планировал взять обоих прямо на месте со всем оборудованием, с вирусом или с чем они там приехали. И был уверен, полностью уверен, что в этот раз они перехватят операцию, получат доказательства и образцы и прижмут главу корпорации к стенке. Но нет. Подлесный и Тимуров их сделали на щелчок пальцев. Ко всему прочему, машины, которые участвовали в этом шоу, оказались пусты. Они все были только для отвода глаз, чтобы заставить ФСБ распределить силы и побегать за ними. Фактически всю операцию провела одна команда — Тимуров и Подлесный. На одной машине с одним ПТРК и 8 снарядами с вирусным аэрозолем. Суки. Саров по-другому думать не мог. Искренне ненавидел обоих. Его люди задержали все 7 грузовичков. В них ничего не было, кроме обычных лекарств. Водители и сопровождающие с удовольствием сдались сотрудникам ФСБ, предъявили документы, рассказали, что везут груз на ФАПы, а на дороге встали, потому что ехать устали. Покурить вышли, естественные нужды справить. И вся эта чушь, честно глядя в глаза. Андрей, конечно, велел всех арестовать. Но их еще и довести не успели, как на Министерство обороны России и ФСБ посыпались протесты. Юридическая служба и пресс-центр корпорации, как непосредственные участники этой операции, были готовы на все 120%. Эти овчарки ночь не спали. Ждали, когда им отпишут, что сотрудники задержаны ФСБ. Через 2 часа уже все информагентства трубили, что Федеральная служба безопасности Российской Федерации незаконно задержала медицинские команды корпорации «Здоровье» и не позволила им доехать в населенные пункты, где все поголовно остро нуждаются в медицинской помощи. Саров уже получил за то, что службу полили грязью в результате провала его операции, и знал, что получит еще неоднократно. Худшие опасения начали оправдываться сразу. Директор ФСБ генерал армии Бартеньев Петр Станиславович вошел в комнату совещаний, сразу взглянул на полковника и сжал губы очень характерно. «Ситуацию президенту доложил», — произнес Бартеньев, садясь в свое кресло во главе стола. «Весь разговор передавать не буду, но основную мысль донесу. Еще раз будет такой прокол, отвечать за него будут все, не только сотрудники службы спецопераций». Андрей сглотнул. Последнее — это к нему. «Полковник Саров!» Обращение из уст директора ФСБ прозвучало жестко. Андрей взглянул на него. «Мне нужна хотя бы одна причина оставить вас в строю», — произнес Бартеньев. «Но вы, похоже, против?» Саров нахмурился, не понял последнего. «Что значит прекратить наблюдение в Ереване?» У Петра Станиславовича едва заметно играли желваки на лице. «Ваш рапорт, полковник! Вы предложили закрыть наблюдение за филиалами Баку и Еревана и возобновить его в Монровии, у черта на куличках в Либерии, перебросить туда всю вашу команду и ресурсы для проведения операции захвата. Я правильно вашу мать прочитал? Для захвата комплекса филиала корпорации «Здоровье» в Монровии. Полковник, вы сказали на медосмотре, что приняли меры, чтобы не заразиться руандовским вирусом. Может, повторно тест пройдете?» Андрей, несмотря на напряжение, все-таки подумал о том, что вирус действует по-другому. Если бы он его вдохнул, пошел бы домой, как военные. Когда они с бойцами вернулись на пост, успели сказать миротворцам, чтобы надели противогазы и уезжали. Что-то сделать против этой заразы нереально, только уехать. И они погнали. По дороге Саров звонил в координационный штаб, просил, чтобы связались со штабами армии воюющих стран и предупредили о биологической атаке. Но все, было уже поздно. Через 1/2 часа после запуска ракет позиции были полностью накрыты облаком. К утру, когда Андрей вернулся с командой биологов и взяли пробы воздуха, никаких следов вируса не обнаружилось. Только тогда и сняли противогазы. А военнослужащие Армении и Азербайджана в этот момент как раз расходились по домам. Саров доехал до ближайшего опорного пункта Азербайджана посмотреть, что там. На всей линии соприкосновения с обеих сторон уже прибывали новые части пехоты, танков и артиллерии, потому что действующие части перестали выходить на связь. Андрей со своей командой и прибывающими военными все вместе понаблюдали и поснимали на видео эффект руандовского вируса. Зараженные военнослужащие складывали оружие на землю, снимали бронежилеты, оставляли боевые машины. Уходили спокойно, улыбаясь, просто оставляя позиции. Саров остановил пару человек, спросил, как себя чувствуют. Отвечали, что все отлично, очень счастливы, идут домой, к семьям. Здесь надоело херней заниматься, с них хватит, так жить нельзя. Андрея удивило, что нет потери памяти. Люди все прекрасно помнили, но впали в состояние счастья и ушли с войны по домам. Миша тогда, глядя на них, заметил. «Да они как под кайфом». «А они под кайфом», — подтвердил Саров. «Теперь под вечным». Директор ФСБ, глядя на задумчивое лицо полковника, счел это за отрицательный ответ насчет повторного теста и продолжил. «Корпорации удалось вывести из строя только по одному армейскому соединению с каждой стороны. Они не закончили, угроза сохраняется». «Простите, товарищ генерал армии», — ответил на это Саров. «Но я думаю, что Подлесный не будет продолжать. По крайней мере, сейчас и тем же способом». Заявление вызвало отрицание, но и интерес у присутствующих. «На протяжении последних 10 лет корпорация успешно выполняла свои задачи», — произнес Андрей. «Нам было сложно это заметить, потому что задачи этой организации не связаны ни с чем из того, что мы могли бы определить как ценность. Финансовые и политические блага ее не интересуют». Бартенев хмурился, не понимая, к чему так издалека. Но Саров хотел донести мысль правильно. «Корпорация ни с кем не сотрудничает. У нас нет ни одного подтвержденного финансового или политического канала от каких-либо неблагонадежных партнеров. Все связи официальные и законные. Корпорация не устанавливает связей в спецслужбах, и за годы ее работы никто не смог подсадить им соглядатая. У этой организации есть своя мораль и принципы, которые она никогда не нарушает, и свои правила, соблюдение которых обеспечило ей такое длительное и успешное выживание среди хищников». «И к чему это все?» — жестко спросил Бартенев. «К тому, что одно из их правил — использование эффекта неожиданности и применение никому неизвестных средств», — ответил Андрей, «чтобы никто физически не смог препятствовать им. В этот раз они использовали принципиально новые снаряды и новый вирусоноситель». Саров взглянул на Эдуарда Николаевича из НИИ. Тот подтвердил. «Им удалось создать тяжелый аэрозоль и поместить вирус в него. В очень большой концентрации. Это совсем не то же самое, что было в Руанде. Зона охвата больше в десятки раз». «Они совершенствуют свои разработки», — покачал головой Бартенев. «А мы все еще на 100 шагов позади». «Именно», — произнес Андрей. «Но теперь они показали нам, что имеют, и знают, что мы будем искать способ противодействия. Поскольку мы до сих пор не можем ликвидировать вирус, то будем отлавливать их машины и закрывать ФАПы. Мы прямо сейчас перекрываем им возможность свободного передвижения. Все машины досматриваются. ФАПы взяты под контроль группами спецназначения служб безопасности. А в правилах этой организации проводить свои операции так, чтобы никто и ничем не смог им помешать. Только тогда они избегут жертв. Это их мораль». Бартенев хмыкнул, но Саров знал, о чем говорит. Он тоже долго доходил до понимания принципов деятельности корпорации «Здоровье». «Мы также лишили их доступа к высшему руководству», — добавил Андрей, «и обвинили в террористической деятельности. Пока не вслух. Но это уже мешает. В настоящий момент мы связали им руки. Корпорация в ближайшее время не сможет устранить оставшиеся армейские корпуса и не сможет оказать воздействие на конфликт в целом». «И так достаточно сделали», — заметил Бартенев. Саров согласно кивнул. «Психологический эффект достигнут. Это было удивительно и в то же время вполне объяснимо. Два армейских соединения общим количеством около 18 тысяч человек в одну ночь покинули опорные пункты на линии соприкосновения. Об этом уже писали и говорили все средства массовой информации. Никто из руководства не смог объяснить, что случилось. Командиры и солдаты, прибывшие на замену выбывших подразделений, вполне серьезно отказались встать на те же позиции, объясняя это тем, что не хотят сойти с ума. Люди опасались всего, что могло прийти в голову. Повторного заражения какой-то бактерией, пожирающей мозг, или удара из космоса каким-то оболванивающим излучением, и божьей кары за грехи в том числе. Уже прошла информация, что лидеры обеих стран склонятся к переговорам в связи с такими потерями. Формальными, конечно, но потерями. «Это не главное, на что сейчас следует обратить внимание», — продолжил Андрей. «Наши основные коллеги, в кавычках, приступили к активным действиям. Мы сами попали под их удар. Могу утверждать, что активизировались не просто так». «Конечно, не просто», — усмехнулся Бартенев. «Знаете, сколько уже стоит руандовский вирус, полковник?» «Примерно», — вздохнул Саров. «Примерно столько же стоит так называемый биогерметик оперативников корпорации. Последний даже чуть-чуть подешевле. На мировом черном рынке вооружения это пока самые дорогие позиции», — кивнул Петр Станиславович. «Потенциал вируса для военных целей безграничен, для политических тоже. Согласно последнему мониторингу, как минимум 20 спецслужб предлагают бешеные деньги за живой вирус. Тому, кто первый его получит. Без преувеличения, целовать будем все». Саров усмехнулся. «Но пока он есть только у корпорации. В большом количестве». «Но она его не продает», — резонно заметил Бартенев. «Именно поэтому я уверен, что ЦРУ попытается изъять его и перехватить управление секретной частью корпорации», — озвучил вывод Андрей. Директор ФСБ с интересом поднял бровь. Саров вынул из кармана флешку, вставил в порт на столе, открыл файлы и отправил их на большой экран кабинета. Возникли снимки комплекса корпорации в Монровии с БЛА. «Мы проверили все подходящие объекты», — продолжил Саров. «Есть уверенность, что для производства вируса используется штаб-квартира в Монровии. Есть и сомнения, но небольшие. Если бы я принимал решение о захвате данной организации, то начал бы отсюда». «Думаете, будет захват?» Тон Бартенева был не особо вопросительный, скорее уточнял. «Все свидетельствует об этом», — кивнул Андрей. «В прошлую операцию ЦРУ оперативник Джек Данте попытался захватить Подлесного живым. Но судя по тому, что в этот раз они пытались его ликвидировать, и довольно жестко, он им больше не нужен в таком статусе. Ликвидация лидера организации — первый этап захвата. Второй...» Саров вывел на экраны еще несколько фотографий. «На этот раз аэродром ВВС США в 300 километрах от комплекса корпорации» и объяснил их содержание. «Опорный пункт в Сьерра-Леоне неожиданно начал наращивать мощности. За последнюю неделю прибыло 3 тихих ястреба и несколько бортов с неизвестным грузом. Что конкретно доставлено, выяснить не удалось, но предполагаем, что боекомплект для вертолетов. Снаряды с неизвестной начинкой. Если я прав, то с кислотой. Эдуард Николаевич, необычный состав, да?» «Ага». Пахомов открыл свои записи на планшете. «Анализ почвы на блокпосту показал устойчивую смесь сильных кислот. Очень тяжелая. Воздухом почти не разносится. В 3 метрах можно стоять. Но чуть ближе, если в дыхательные пути попадет, исход смертельный. Если на кожу, эффект тот же». «Адская штука», — вздохнул Бартеньев. «Не то слово», — подтвердил Саров. «Миротворцы с блокпоста вдохнули этой смеси буквально грамм, и до медиков могли не доехать. Спасли ампулы от Тимурова. Врач, принимавший парней, удивился, откуда взяли такой мощный и мгновенно действующий регенерант. Только у корпорации здоровья вроде такой есть, их разработка. Но обрадовался, конечно, долго говорил, как повезло парням. Если б не этот стимулятор клеточной регенерации, их бы живыми не довезли». «На оперативников корпорации смесь подействовала», — добавил Саров. «Не в той степени, как на людей, но все-таки эффект был. Скорее всего, если чуть дольше подержать их в кислотном облаке, то смерть наступила бы». «Итого, в ЦРУ есть оружие против живой силы корпорации. Есть убежденность насчет местонахождения базы производства вируса и желание получить все и сразу», — покачал головой Бартеньев. «Что вы там просили, полковник?» «Захват комплекса в Либерии», — ответил Саров. «Либо это сделаем мы, либо наши коллеги». «Действуйте», — разрешил генерал. «И быстрее. Мы, похоже, и так опаздываем. Наши коллеги владеют ситуацией больше, чем мы». «Есть», — уверенно произнес Андрей. «Да, и нам, Подлесный, нужен живым», — заметил Бартеньев. «Пока живым, если будет сотрудничать». Саров на последних словах поймал себя на мысли, что это исключено. Достаточно было посмотреть один раз в глаза Павла, и сразу стало понятно, что он ни с кем сотрудничать не будет. Но Андрей промолчал. «Все же жизнь такая штука. Если правильно заставить, то все может быть».